Варктромс Студио представляет. Егор 13. Алиса. Часть 1. Адаптация. Ноябрь. День 1. 1. Новая квартира. Всего два слова, а сколько приятного. Пусть нас и испортил квартирный вопрос, как говорил Воланд, но не на улице же теперь решиваться в конце концов. Жить где-то все равно надо. Квартира. Боже, даже не верится. Пускай съемная, пускай даже однушка. Как же мне в последнее время не хватало личного пространства. Боже мой. Люди, живущие в коммуналке, общаге и подобных местах, меня поймут. Да какой общаге? Сколько у нас семей, которые живут вместе в одном тесном доме или, того хуже, в маленькой квартирке? Из-за этого, по моему скромному мнению, и происходят скандалы. Человек-то он такой, любит простор и много свободного места. Масштаб. Чтобы заниматься своими делами. А как ими заниматься, когда все трутся друг о друга одним местом? То-то же. Да прибавьте к этому еще разные характеры, что каждый хочет, чтобы было именно по его. Зачастую, кстати, в одни ворота. Неумение искать компромиссы, еще банальный эгоизм, все для меня и так далее. Семьи здесь тоже далеко не исключение, а зачастую даже наоборот. Ладно, что-то я отвлекся, просто наболело. Это еще мягко сказано, очень мягко. Надоело просто жить с алкашами в комнатушке, пропахшей перегаром и вонючими клопами, ругаться с соседями, слушать непонятные претензии со стороны хозяйки, мерзнуть зимой, вся эта грязь и тому подобное. У нас же как? Если у тебя нет родственников или блата, то все. Как там Димка говорил? Мы с тобой, Темка, как у латыша, хрен да душа. А, ладно. Это все в прошлом. По крайней мере, я так надеюсь. А тут своя квартира. Господи. Голова кругом. Просто не верится, что я буду тут жить. Один. Да, мечты сбываются. Кто бы ж... Я услышал звук закипающего чайника. Он вопил на всю квартиру. Так я записался, что даже сразу и не понял, что он уже как пару минут шумит и наверняка пускает пар к потолку. Отодвинул ноутбук, потянул затекшие мышцы и с неохотой встал со стула и отправился на кухню. Но вот не люблю, когда меня отвлекают от дела, пускай даже и хотелось попить чайку. Да и не ел я с самого утра, все некогда. Переезд как-никак. Обидно. Только ведь мысль пошла, а теперь все. Это как ручей. Когда ты с ним в потоке, мысль сама из тебя извергается. Но стоит его оборвать или выйти из него, так найти подходящее русло реки становится крайне трудным, а зачастую и невозможным. Зашел на кухню, думая о своем, выключил чайник. Открыл холодильник, достал только сегодня купленную колбасу и начал варганить себе бутерброды. А думал я об истории. Дело в том, что я любил смотреть различные страшилки на Ютубе. Вот тянул и все тут. Слушал их перед сном или когда занимался какими-нибудь рутинными делами. К примеру, во время готовки и уборки. Когда хотелось послушать историю ради сюжета и перипетий персонажей, я включал кота-бегемота. Тем более у него там получается своя отдельная вселенная или вселенная, где персонажи время от времени пересекаются. Когда хотел послушать атмосферные страшилки с грубым хрипловатым голосом, я включал гробовщика. Еще были и старички этого дела. Франкенштейн и Носферату, хотя первый уже давно забросил свой канал. Но его преследующая тварь навсегда осталась в моем сердечке. Также попадались и другие истории от других авторов. Недавно вот начал слушать Даркфила, Вереска. У последнего вообще там самые настоящие многосерийные сериалы. Словом, каждый занял свою нишу. Но, несмотря на все это, у меня всегда была мечта написать свою собственную страшную историю. Идея вот уже крутится несколько дней в голове и никак оттуда не выйдет. Она пришла сама собой, по наитию, так сказать, во время смены на заводе. Я паял специальные диски, и тут мне резко пришел образ мальчика, застрявшего в девятиэтажке в полной темноте и пытающегося добраться до последнего этажа. Лифты ведь из-за отсутствия электроэнергии отключили, а за ним тем временем гонится тварь, которая хочет его сожрать и вырвать глаза. Да, я тогда испортил деталь, за что получил выговор. Да и хрен с ним, я все равно собирался оттуда уходить. Так вот, размышляя обо всем этом, я, держа в одной руке кружку с ароматно заваренным чаем и тарелку с бутербродами в другой, хотел было отправиться назад в комнату, да засмотрелся в окно. Да, видок неплохой с пятого этажа-то. Глядя в окно, в голову нахлынули старые воспоминания о приюте, когда Татьяна Петровна, наша нянечка, читала нам сказки на ночь. Именно это и зародило во мне в дальнейшем любовь к литературе. Да, интересно, что с ней стало после того пожара? Как сложилась ее судьба? А, черт! Руку как будто кто лавой обжег. Чайник с открытой крышкой находился недалеко от окна, и когда я стоял и пялился в окно, он обдал меня горячим паром. Крышки-то у него нет. Вследствие этого тарелка с бутербродами плашмя полетела вниз знакомиться с полом. Вот блин! Ну что делать? Нужно убирать. Выключил чайник, потянулся за тарелкой. И вдруг ни с того ни с сего в голове прозвучали слова «Она его все равно примет», произнесенные старческим, слегка каким-то визгливым голосом. Я даже первые мгновения не мог вспомнить, откуда они. А, точно, вспомнил. Сегодня днем, когда ходил выбрасывать мусор, выходя из подъезда и стоя у парадной двери, услышал, как две старушки о чем-то переговаривались и, по-моему, даже возмущались. Особенно первый голос. Звук был приглушенный, но какие-то слова я разобрал. «Ну да, цены на яйца поднялись очень сильно», — отвечал второй голос. «Аглая Ивановна, а ты видела новенького, который сегодня сюда заехал?» — спросил тот же голос. «А толку? Она его все равно примет», — говорил первый голос, и в этот момент я открыл подъездную дверь и увидел перед собой обладательниц этих голосов, двух старушонок, которые, как мне показалось, оторопели первые мгновения. Ну да, виновник разговора, вот он, прямо перед ними стоит. Вся эта сцена от их разговора и моей с ними встречи заняла каких-нибудь секунд пять. Старушки как будто пришли в себя и, не поздоровавшись, прошли в подъезд, а я, наоборот, на улицу. Теперь, подбирая с пола хлеб с колбасой, я вдруг вспомнил этот разговор. Думаю, такое у каждого человека бывало, когда ни с того ни с сего в голове начинает играть какая-нибудь мелодия или музыка, цитаты из фильмов или сериалов, или просто вспоминаешь какие-нибудь прошедшие события. Она его примет. Ха, понятно, что речь идет обо мне. Но кто меня должен принять, и что важнее, куда? Одни вопросы, вопросы, требующие ответа. Ой, да ладно, что я до бабулек докопался, черт бы с ними. Не особо-то они и приветливые со мной были. А с другой стороны, должны были разве? Таких квартирантов, наверное, у них перебывало вагон и маленькая тележка. Из чего вдруг им запоминать каждого переселенца, если сегодня он есть, а завтра уже нет? Тот же. Да и с пенсией в 15 тысяч, а может и того меньше. Особо не нарадуешься жизни, тем более, если еще детишки особо не навещают и не помогают. А насчет примет, я думаю, обитает в здешнем доме какая-нибудь злая бабка, которой дай волю из кого-нибудь кровушки пососать, да этим и порадоваться на старость лет. Везде были, есть и будут такие старушенцы, типа местные заводилы или, напротив, злюки, с которой никто не хочет общаться. Такие были у меня мысли, когда я убирал бардак, оставшийся на кухне. Все убрал. Признаться, уже сгораю от нетерпения, так хочется впечатлениями поделиться. Так что давай быстрее, Тёма. К Когда я подходил к своей цели, заметил, что в коридоре мигает лампочка. Подумал, что нужно будет купить новую. Подходя к столу с ноутбуком, мной овладело какое-то странное чувство. Предвкушение. Да, именно предвкушение, какое бывает у писателя, когда его посетила какая-нибудь идея, и ему немедленно нужно ее выплеснуть на бумагу. Примерно с таким ощущением я садился на стул. Сел, еще раз глазами пробежался по написанному 5 минутами ранее. Хотел стереть или подправить, но решил оставить все как есть. Мои же записи. Да и кто, в конце концов, их увидит, кроме меня самого? Для себя пишу. Да и надо с чего-то начинать. А то, по правде, немного одиноко тут так сидеть, стены давят. А так, вроде, напишешь, выскажешься, и ничего. Так, что это у нас? Цифра 1. Ха, чего 1? Пускай дальше буду писать запись 2, запись 3 и так далее. Нужно будет не забыть и цифру 1 подправить. Говоря себе обо всем этом и уже начиная строчить по клавиатуре запись 2, я понимал глубоко в душе, что все равно забуду ее подписать. А пока...